Эпизод 16. Грузовое судно снова причалило у инкубатория. Канаты обмотались вокруг тумб, и на берег скользнули покатые сходни. Помня о случившейся год назад задержке, на сей раз экипаж прибыл раньше и собирался уйти до того, как этому помешает предстоящее двухдневное событие. День церемонии быстро приближался. В самом ли деле прошло столько времени, и Клэр уже провела в инкубатории год с лишним? В это трудно было поверить. Но, думая о ребенке, о маленьком Мэйби, она в полной мере осознавала, что он превратился из настойчиво требующего бутылочку вопящего крохи, каким она увидела его в первый раз, в смеющегося малыша, который мог произнести ее имя, помахать на прощание и скорчить вместо приветствия забавную рожицу, вызывавшую смех у обоих. Разговор коллег о предстоящей церемонии напомнил Клэр, что теперь она коснется и Эйба. Ему предстояло переселиться в жилище и обзавестись родителями, а может и старшей сестрой. Требовалось найти новый способ продолжения их отношений. Естественно, у новой родительницы, Клэр не могла заставить себя думать о ней как о матери, будет работа, как у всех женщин в коммуне, так что малыш станет ежедневно посещать детский центр. Клэр была там в детстве на добровольной работе, отбывая положенные часы. Ей нравилось то время, и она знала, что о ее сыне там станут хорошо заботиться. Ему будут давать обучающие игрушки, кормить сбалансированной едой с витаминными добавками, возить на прогулки в большой многоместной коляске, знакомить с основами дисциплины, объяснять, что значит «нет» и «нельзя», и запрещать сосать палец, хотя у него всегда будет возможность обнять и погладить своего утешителя. И днем его будут укладывать спать в кроватку, приглушив свет в большом зале. Мысль о ритуале дневного сна вызвала у Клэр легкое беспокойство. Эйб все еще плохо спал. Большинство малышей в детском центре смирялись со строгой дисциплиной и быстро учились замолкать, когда приглушали свет. Она вспомнила ряды кроваток, почти все маленькие обитатели которых крепко спали, а те, кому не спалось, молча смотрели в потолок. У детей к тому времени уже были имена, и она вспомнила, как ходила вдоль кроваток и читала на табличках «Лиэм», «Светлана», «Барбара», «Хенрик». Вскоре после предстоящей церемонии он официально станет Тейбом. Она отчаянно надеялась, что в кроватке с его именем не окажется малыш, который с воплями швыряет на пол своего бегемота и ритмично колотит ногами по матрасу, а иногда визжит и брыкается так, что заходится дыхание и лицо пугающе темнеет. Такое все еще случалось в воспитательном центре во время дневного сна. Что станут делать с подобным ребенком, когда он перейдет на следующую ступень? Проблемы с развитием. Писали в его документах, когда он был совсем маленьким. Что теперь? Не способен встроиться в общество? Она вздрогнула. Для гражданина, не способного встроиться в общество, в коммуне наступали крайне суровые последствия. Клэр надеялась, что к малышу отнесутся снисходительнее, но не была до конца уверена, и сама мысль об этом повергала ее в ужас. Однажды, за два дня до церемонии, Клэр проезжала мимо лектории и увидела, как усердно трудится команда уборщиков, готовясь к тому единственному событию, которое раз в год собирало здесь всю коммуну. В этом году Клэр намеревалась прийти. Дежурство в инкубатории уже поручили другому. Ей важно было увидеть, как Кейба определят в ячейку, узнать, где он теперь окажется. Возможно, поскольку до церемонии совсем немного, удастся тайком заглянуть в бумаги. Иногда папка с ними лежит на столе воспитателя. Там могут содержаться нужные сведения. Но, появившись в воспитательном центре, Клэр сразу же поняла, что-то не так. «Естественно», — подумала она, — «все крайне заняты в связи с церемонией. Нужно подготовить детей, всех 50, для новых семей. Каждому младенцу прилагалось письмо с инструкциями для семейной ячейки, информация о кормлении, распорядок дня, напоминание о дисциплине, данные о здоровье и замечания о личных качествах. Естественно, персонал был слишком занят, и Клэр решила, что именно с этим связано повисшее в воздухе напряжение. Воспитатель, который всегда был с ней столь любезен, отец Джонаса, бравший Эйба на ночь к себе домой, странно резко ответил на ее приветствие. Похоже, он был чем-то рассержен. Она слышала приглушенный спор в углу. Никто ей не улыбался. К еще большей ее тревоге, когда она подошла, чтобы взять на руки Эйба, игравшего на полу с деревянной игрушкой, кто-то выхватил у нее ребенка. «Не лучшая мысль с ним играть», — сказала работница в форме. «Вон там девочке нужно поменять подгузники. Можешь этим заняться, если хочешь помочь». Женщина ушла, унося Эйба. Она положила, чуть ли не бросила его в пустую кроватку, и он немедленно взвыл. Никто не обращал на мальчика внимания. «Я могла бы его успокоить», — предложила Клэр. «И вам легче было бы работать. Оставь его», — приказала женщина. Клэр вопросительно взглянула на воспитателя, которого начала уже воспринимать как друга. Внезапно она поняла, что за все эти месяцы ни разу не спросила, как его зовут. Но сейчас явно было не время для этого. Нахмурившись, он отвел взгляд. «Но я... Я сказала, оставь его!» — раздраженно повторила женщина. Клэр хотела было возразить, но поняла, что это бессмысленно, и замолчала. Послушно взяв указанную ей малышку, она понесла ее на пеленальный столик, слыша, как вопит и бьет ногами о прутья кроватки Эйб. Никто даже не шагнул в его сторону. Подмыв и перепеленав радостно улыбающуюся девочку, Клэр вернула ее обратно к игрушкам на полу. Другие малыши беззаботно ползали и играли, будто для них был привычен орущий мальчик в кроватке. Сидевший за столом воспитатель, чье имя Клэр так и не пришло в голову узнать, единственный, как она теперь поняла, заботившийся о Бэйби, внезапно захлопнул планшет, с которым работал, встал и посмотрел на часы на стене. «Уйду пораньше», — сказал он. «Прошу прощения». Женщина в форме подняла взгляд. Похоже, она была кем-то из начальства. «У меня болит голова», — заявил воспитатель. Женщина взглянула на интерком на стене. «Можешь позвонить и попросить лекарства», — заметила она. Не обращая на нее внимания, воспитатель подошел к кроватке и взял на руки Эйба, который вцепился в своего утешителя, все еще содрогаясь от рыданий, хотя вопли его стали тише. «Я заберу его с собой. Как вам известно, он проводит ночи в моем жилище». «В том нет нужды», — резко бросила женщина. «Он точно так же может остаться сегодня и здесь. Какой смысл?» «Смысл в том, что моей семье он нравится, и мне бы хотелось, чтобы он провел этот вечер с нами», — твердо ответил воспитатель. Клэр поняла, что женщина пытается решить, стоит ли вступать с ним в спор. Когда она снова перевела взгляд на свои бумаги, стало ясно, что она предпочла не возражать. «Верни его завтра утром». Слова ее прозвучали как приказ. «Хорошо». Он направился к двери с малышом на руках, и, проходя мимо, Клэр обратился к ней. «Ты на велосипеде? Почему бы тебе не поехать с нами? Можешь потом свернуть с главной дороги к инкубаторию?» Клэр в замешательстве кивнула женщине, не обращавшей на нее никакого внимания, и последовала за воспитателем и Эйбом. Подождав, пока тот упакует бегемота в сумку и пристегнет ребенка к сиденью, она села на свой велосипед и поехала рядом по дорожке. Мужчина молчал. Малыш, улыбаясь, смотрел на нее. Сняв руку с руля, Клэр помахала ему, и он помахал ей в ответ. Оба велосипеда замедлили ход на перекрестке, где Клэр нужно было поворачивать направо, а потом остановились. «Может, увидимся завтра?» — неуверенно проговорила она. «Знаю, у вас полно работы из-за церемонии, но...» «Помню, что в прошлом году ты там не была», — прервал он ее. «Собираешься на эту?» Клэр кивнула. «Особенно мне хочется увидеть, как Кейбу назначит семью». «Его никому не назначат», — поколебавшись, ответил воспитатель. «И продлевать тоже не будут. У начальства истощилось терпение. Сегодня состоялось голосование». Малыш позади него начал бить ножками, явно желая, чтобы велосипед ехал дальше. «Но что тогда? Где он будет?» Мужчина пожал плечами. «Советую прямо сейчас с ним попрощаться, пока не поздно. Завтра утром его отправят». «Отправят куда?» Малыш услышал слово «попрощаться» и помахал Клэр пухлой ручонкой. «Пока-пока», — сказал он. А затем вдавил язык в щеку и скорчил их тайную смешную рожицу, наморщив лоб и нос Клэр попыталась ответить тем же, но это оказалось нелегко. Она тяжело дышала, чувствуя, как глазам подступают жгучие слезы. «Куда?» — снова спросила она. Но мужчина лишь покачал головой. Клэр показалось, будто он не в силах говорить, и дыхание его точно так же участилось. Наконец, собравшись с духом, он небрежно бросил: «Так уж заведено. Все к лучшему. Так работает система. И, кстати, ты ошиблась насчет его имени, его зовут не Эйб». «Готов, малыш?» — спросил он, поворачиваясь к маленькому пассажиру. «Поехали!» Он покатил вперед, и отлетевшие мелкие камешки больно обожгли лодыжку Клэр, которая ошеломленно смотрела вслед велосипеду, ехавшему в сторону семейных жилищ. Годы спустя, много лет спустя, когда Клэр пыталась сложить воедино воспоминания о своих последних днях в коммуне, детально и ясно перед глазами вставали уезжающий велосипед и затылок малыша. Последовавшие за этим часы походили на обрывочные картинки, осколки разбитого стекла. Как бы она ни старалась их сопоставить в единое целое, это не удавалось. Клэр помнила, что корабль все еще стоял у причала. Команда по какой-то причине спешила. Она слышала, как кто-то говорил про погодные условия, но не поняла, что это значит. Раздавались обычные звуки подготовки к отплытию, свистки и крики, грохот ящиков, складываемых в штабеля. Но минула ночь, а корабль по-прежнему не отчалил. Ночью что-то случилось. Слышался звон тревожных колоколов. В инкубатории? Что-то в лаборатории пошло не так? Нет, не там. Корабль. Не оттуда ли слышалась тревога? Нет, дальше. Из главного здания. Из громкоговорителей в каждой комнате громкие объявления, будившие всех. Но почему? Что произошло? Она вспомнила утро. Команда корабля готовилась отдать швартовы и уплыть, но они задержались еще. Шло время. Обычно корабль пребывал здесь недолго, но что-то задерживало его отплытие. Все что-то искали. Или кого-то? Да. Именно так. Кто-то пропал. Поиски вдоль берега реки продолжались весь день. Потом снова стемнело, но искать продолжали даже ночью с фонарями. Слышались крики. Клэр почему-то запомнила, что воспитатель стоял тогда на дорожке. Что он там делал? Она никогда его там раньше не видела. Но теперь он даже на нее не взглянул. Он смотрел на реку, выкрикивая чье-то имя. «Джонас! Джонас!» Его сын, да, это был его сын. Складывая воедино обрывки воспоминаний, Клэр ощущала под босыми ногами холодную землю дорожки. Почему она была босиком? Все всегда носили обувь, и она бежала. Почему? Теперь она слышала громкий голос воспитателя, но что он говорил? Он забрал его. Джонас забрал малыша. Не это ли он ей кричал? «В другое место, в другое место!» Но что это значило? А потом, в тумане воспоминаний, Клэр обнаружила, что находится на корабле, куда она вбежала по покатым сходням, вся в слезах. Грузная женщина с распущенными светлыми волосами вышла из рубки, протягивая к Клэр руки. Девушка помнила, как та ее обняла, помнила исходивший от женщины запах пота и лука, а еще запах топлива и сырой древесины от самого корабля. Облако дыма, скрежет поднимаемых сходин. Она была с командой на корабле. Тарахтел двигатель. Они отплывали. Как она, Клэр, там оказалась? Они направлялись в другое место. Ей сказали, что помогут найти пропавшего мальчика и ее малыша. «Мой сын», — рыдая, говорила она им. Следующим ее смутным воспоминанием стало море, которого она никогда раньше не видела. Дождь, которого она никогда прежде не ощущала. Шторм, молнии, волны. Страх. Люди кричали. Она путалась у них под ногами, ее отталкивали в сторону, поспешно закрепляли веревками разные предметы. Она не могла стоять. Мокро и скользко было даже в рубке. Она лежала, растянувшись на полу, слыша, как что-то с грохотом скользит по палубе. Внезапно она почувствовала, как на нее хлынула вода, увлекая за одежду. И холод, страшный холод. А потом тишина, глухая, давящая тишина и тьма. Больше Клэр ничего не помнила о тех последних днях, как бы она ни напрягала память на протяжении всех последовавших за этим тяжких и одиноких лет.